Ранд с трудом отогнал их. «Если вы не против, можно мне спросить, — сказал Ранд, прочистив горло, — почему вы захотели уйти во внешний мир так сильно? Будь моя воля, я сам никогда не уходил бы из дома». «Почему?» «Ну, чтобы посмотреть на мир, — сказал Лойл так, словно бы вещи очевиднее на свете не было. Я читал книги, рассказы разных путешественников и загорелся желанием посмотреть на все это, но не только читать об этом». Его бледные глаза засветились, а уши стали торчком. «Я изучил каждый отрывок, который смог отыскать о путешествиях, о путях, об обычаях в землях людей и о городах, что мы построили для людей после разлома мира. И чем больше читал, тем яснее понимал, что я должен уйти во внешний мир, пойти к тем краям, где мы были, и должен сам увидеть рощи». Ранд заморгал. «Рощи? Да, рощи, деревья. Всего несколько, конечно, великих деревьев, вознесшихся ввысь к небу, которые хранят память о свежести и прохладе Стеддинга». Он подался вперед, разводя руками. Стул под ним застонал. В одной руке он по-прежнему держал книгу. Глаза Лойла засверкали еще ярче, а уши взволнованно подрагивали. По большей части они воспользовались местными деревьями той страны. Нельзя заставить землю пойти против самой себя. Это ненадолго. Земля обязательно восстанет против такого с ней обращения. Нужно приспособить мечты к местности, а не приспосабливать местность к мечтам. В каждой роще было посажено дерево, которое прижилось бы и буйно разрослось только в определенном месте. Каждое в равновесии с рядом стоящими, каждое дополняет других для наилучшего роста, естественно, но и для того также, чтобы гармоничнее их сочетание радовало глаз и песни звучало в душе. Книги рассказывали о рощах, которые заставляли старейшин плакать и смеяться одновременно, о рощах, которые навсегда остаются в нашей памяти зелеными. — А как же города? — спросил Ранд. Лойл недоумевающе взглянул на него. — Города. Города, которые строили Огир. — Здешний, например, Кеймлин. Разве не Огир построили Кеймлин? Сказания утверждают, что именно они. Работа с камнем, пожатие массивных плеч, это просто нечто такое, чему мы научились в годы после разлома, во время изгнания, когда все еще пытались вновь отыскать стеддинги. Красиво, но, по-моему, это не настоящее. Сколько ни старайся, а я читал, что Огир, которые строили города и в самом деле старались это сделать, камень оживить нельзя. Некоторые из нас до сих пор работают с камнем, но лишь потому, что люди со своими воинами так часто повреждают здания. Горсточка Огир была в Кайрене, как он называется теперь, когда я там проходил. Они были из другого стеддинга, по счастью, поэтому обо мне они не знали, но все равно отнеслись ко мне с подозрением. Почему я такой молодой, один во внешнем мире? Думаю, вряд ли у меня имелись причины там задерживаться. В любом случае, как вы понимаете, работа с камнем — это всего-навсего то, что навязано нам сплетением узора. Рощи же явились из сердца. Ранд покачал головой. Половина сказаний, с которыми он вырос, были, оказывается, перевернуты с ног на голову. Я и не знал, что Гир верит в узор, Лойл. Разумеется, мы верим. Колесо времени плетет узор эпох и жизни. Это те нити, которые оно ткет. Никто не в силах сказать ни того, как нить его собственной жизни будет вплетена в узор, ни того, как будет вплетена в узор нить народа. Узор привел нас к разлому мира, и к изгнанию, и к камню, и к тоске. И в конечном итоге, прежде чем мы умрем, приведет нас обратно в стеддинг. Иногда мне кажется, что вы, люди, живете так, как живете, по той причине, что ваши нити коротки. Они должны выскакивать из плетения. Ох, ну вот я опять сморозил, не подумав. Старейшины говорят, что вам, людям, не нравится, когда вам напоминают, как короток ваш век. Надеюсь, я ничем не задел ваши чувства. Рант рассмеялся и замотал головой. Вовсе нет. Наверное, интересно жить долго, как вы, но я никогда об этом не задумывался. По-моему, если я проживу столько же, сколько старый Кен Буйе, этого хватит любому. Он очень старый человек. Рант только лишь кивнул. Вряд ли стоит объяснять, что старый Кен Буйе не так долго прожил на свете, как Лойел. «Да», — сказал Лойел, — «вероятно, у вас, людей, короткие жизни, но вы так по-разному поступаете с ними, все время суетясь, всегда такие торопливые, и у вас есть для свершения целый мир. Мы же, Огир, привязаны к своим стейдингам. Вы во внешнем мире». «На время, Рант. Но, в конце концов, я должен вернуться. Этот мир ваш, ваш и вашего рода. Стейдинг мой. Слишком много суеты во внешнем мире. И так многое отличается от того, о чем я читал. Ну, все ведь за годы меняется. Ну, кое-что, во всяком случае, кое-что. Доброй половины городов, о которых я читал, больше нет». А большая часть уцелевших известна под иными названиями. Возьмите Кайриен, подлинное название города. Ал-Кайр-Райналлен. Холм золотого рассвета. Они его даже не помнят. Хотя на их знаменах восходящее солнце. А роща там. Сомневаюсь, чтобы после троллоковых войн за ней ухаживали. Просто-напросто еще один какой-то лес, где рубят дрова. Великие деревья все исчезли, и никто о них не помнит. А здесь? Кеймлин остался Кеймлином, но они позволили городу разрастись через рощу. Вот от этого места, где мы сидим, до центра рощи и четверти мили не будет. До того места, где должен был быть центр рощи, ни одного деревца не осталось. Я бывал и в Тире, и в Лиане. Иные названия и никаких воспоминаний. Вместо рощи в Тире — пастбище для лошадей, а в Лиане — роща. Королевский парк, где король охотится на оленей, и никому не разрешено входить туда без его высочайшего дозволения. Все изменилось, Рант. Я очень боюсь, что куда бы я ни пошел, везде найду то же самое. Все рощи сгинули. Все воспоминания исчезли, все мечты погибли. Вам нельзя отступить от своего, Лойел. Никогда нельзя сдаваться. Если уступить, то это для вас все равно, что умереть. Рант как можно глубже забился в свое кресло, лицо его заливалось краской. Он ожидал, что Огир посмеется над ним, но Лойел только кивнул серьезным видом. Да, именно таков путь вашего рода, верно? Голос Огир изменился, словно он что-то цитировал. «Пока не сгинет тень, пока не спадет вода, в тень оскалив зубы, с последним вздохом бросить вызов, чтобы в последний день плюнуть в очи затмевающему зрение». Лойел выжидающе склонил косматую голову на бок, но Ран так и не понял, чего ждал от него Огир. Лойел молчал. Прошла минута, потом другая, и длинные брови Огир в замешательстве поползли вниз. Но он все ждал, и молчание становилось для Ранда все невыносимей. «Великие деревья!» — наконец произнес он только для того, чтобы разбить эту давящую тишину. «Они похожи на Авендесору!» Лойел резко выпрямился. Стул громко заскрипел, завизжал, и Ранду почудилось, что он вот-вот развалится на части. «Вам лучше знать. Вам и вашему народу. Мне? Откуда мне знать? Вы разыгрываете меня, да? Порой вы, Аил, считаете забавными очень и очень странные вещи. Что? Я не Аил. Я из Двуречья. Я Аил никогда раньше не видел». Лойел покачал головой. А кисточки на ушах поникли. «Вот видите? Все переменилось. Половина того, что я знаю, бесполезна. Надеюсь, я вас не обидел?» Уверен, что ваше двуречье, где бы оно ни находилось, прекрасный край. Кто-то сказал мне, произнес Ран, что некогда оно звалось Манетерен. Я никогда не слышал этого названия, но, может быть, вы... Уши Огир с радостным оживлением встрепенулись. «А, да, Манетерен!» Кисточки вновь опали. Там была очень приятная роща. «Ваша боль отдается в моем сердце, Ранд Алтор. Мы не смогли прийти вовремя». Лойл поклонился, сидя, и Ранд поклонился ему в ответ. Он полагал, что, не ответь он на поклон, Лойл мог бы обидеться, сочтя его по меньшей мере невежей. Ранд гадал, считает ли Лойл, что у человека те же воспоминания, какие, по-видимому, пришли в голову Огир. Уголки рта и глаз Лойла были точно опущены вниз, словно бы он разделял боль Рандовой потери, будто разорение Манетерен случилось не 2000 лет назад и не было известно Ранду лишь по рассказу Мурейн. Чуть погодя, Лойл вздохнул. «Колесо поворачивается», — сказал он. «И никому не ведомо его вращение. Но вы ушли от дома почти так же далеко, как и я. В нынешних обстоятельствах весьма значительное расстояние. Когда пути были доступны и свободны, тогда, конечно. Но эти времена давно миновали. Расскажите, что привело вас в такую даль? Вы тоже хотите что-то увидеть?» Ранд открыл было рот, собираясь ответить, что они с другом пришли посмотреть на лжедракона, и... не смог этого сделать. Возможно, из-за того, что Лойл вел себя так, как будто был не старше Ранда. 90 ему лет или не 90. Может, для Огир 90 лет то же самое, что Рандов возраст для людей. Давно уже Ранду не выпадал случай поговорить с кем-нибудь серьезно обо всем, что произошло. Постоянный страх и опасение, что собеседники могут оказаться друзьями темного или же... Юношу одолевали тревожные мысли о том, кто он такой. Сам. Мэтт так замкнулся в себе, подкармливая свои страхи своими же подозрениями, что поговорить с ним по душам было абсолютно невозможно. И Ранд вдруг понял, что рассказывает Лойлу о ночи зимы. Не туманную байку о друзьях темного, а правду о троллоках, ломающих дверь, и об исчезающем на карьерной дороге. Какая-то часть его души пришла в ужас от того, что он делает, но Ранд будто раздвоился. Один человек старался удержать язык, а другой лишь чувствовал облегчение от того, что наконец-то может все выложить. Результатом стало то, что в своем рассказе Ранд запинался, повторялся, перескакивал с одного на другое. Шадар-Лагот и потерявшиеся в ночи друзья, неизвестность их судьбы, живы они или погибли, исчезающие в Беломостье, Том, погибший за то, чтобы они смогли бежать, исчезающий в Байрлоне, потом друзья темного, Ховелгот и тот парень, что испугался Ранда и Мэтта, женщина, пытавшаяся убить Мэтта, получеловек возле гуся и короны. Когда Ранд принялся мямлить о снах, даже та его половина, которой хотелось выговориться, почувствовала, как на затылке зашевелились волосы. Ранд, клацнув зубами, прикусил себе язык. Тяжело дыша носом, он настороженно наблюдал за Огир, надеясь, что тот подумает, будто Ранду снились просто заурядные кошмары. Свету ведомо, все это звучало словно кошмар. Да и у любого от такого рассказа начнутся кошмары. Может, Лойл решит, что Ранд попросту сходит с ума? Может быть. «Таверен», — произнес Лойл. Ранд заморгал. — Что? — Таверен. Лойл почесал за остроконечным ухом тупым пальцем и слегка пожал плечами. — Старейшина Хаман всегда утверждал, будто я никогда не слушаю, но кое-что я слушал. Иногда слушал. Вам, конечно, известно, как плетется узор. — Никогда даже не задумывался над этим, — медленно сказал Ранд. Просто плетется, и все. Хм, да, хорошо. Не совсем верно. Видите ли, колесо времени плетет узор эпох, и нити, которые оно использует, суть жизни. Узор неизменен, не всегда. Если человек пытается изменить направление своей жизни, и у узора есть для этого место, то колесо просто ткет и вбирает это изменение в общее плетение. Для маленьких перемен всегда есть место, но порой узор просто не допускает значительных изменений, невзирая на то, насколько упорно вы стараетесь подправить рисунок. Вам понятно? Ранд кивнул. Я мог бы жить на ферме или в Эммондовом лугу, и это будет незначительным изменением. Если б я захотел стать королем, тогда... Он засмеялся, и Лойл усмехнулся. Улыбка почти рассекла его лицо надвое. Белые зубы шириной напоминали долото. Да, именно так. Но иногда изменения выбирают вас. Или же колесо выбирает их для вас. И порой колесо направляет жизнь нить или несколько жизненных нитей так, что все окружающие нити принуждены виться вокруг выбранной. А они тянут за собой другие нити, а те новые и так далее. Таков первоначальный изгиб, когда создается паутина. Это и есть та верн. И чтобы изменить это, сделать ничего нельзя, пока не изменится сам узор. Паутина Тамарал Айлен, так называется это сплетение, может длиться неделями или годами. Она может охватить деревню, а то и весь узор целиком. Артур Ястребиное Крыло был таверен. Думаю, раз речь зашла об этом, таковым был и Лью Стерин, убийца родичей. Лойл ракочуще рассмеялся. Старейшина Хаммон гордился бы мной. Он всегда рассказывал нудно, а книги о путешествиях были намного интереснее, но иногда я и впрямь его слушал. — Все это интересно, — сказал Ранд, — только я не вижу, как это касается меня. Я пастух, а не второй Артур Ястребиное Крыло. Да и Мэтт тут ни при чем, и Перрин. Просто... «Нелепо. А я ничего подобного и не говорил. Но я чуть ли не чувствовал, как закручивается узор, просто слушая вашу историю. И к тому же я имею дар. Вы таверен, это верно. Вы, может быть, ваши друзья тоже». Огир помолчал, задумчиво почесывая переносицу над своим широким носом. Под конец он кивнул, как бы про себя, по-видимому, придя к какому-то решению. «Мне бы хотелось путешествовать с вами, Ранд». С минуту Ранд обалдело хлопал глазами, соображая, верно ли он расслышал. «Со мной?» — воскликнул он, вновь обретя дар речи. «Разве вы не слышали, что я говорил о...» Ранд вдруг покосился на дверь. Она была плотно закрыта, а толщина ее не позволила бы услышать с той стороны почти ничего, даже приложив ухо к деревянным панелям, ну, разве что неясное бормотание. Но все равно юноша продолжил говорить, понизив голос. «О том, кто преследует меня. Вообще-то я думал, что вы хотите идти смотреть на ваши деревья. В Тарвалоне есть очень красивая роща, и мне рассказывали, что Айзе Седай хорошо за ней ухаживают». Кроме того, мне хочется увидеть не только рощи. Наверное, вы не второй Артур Ястребиное Крыло, но со временем, по крайней мере, часть мира обретет вокруг вас форму. На подобное не отказался бы посмотреть даже старейшина Хаммон. Ранд колебался. Хорошо иметь в дороге еще одного спутника. Из-за того, как ведет себя Мэтт, идти с ним все равно, что идти в одиночку. Присутствие Огир рядом было бы для Ранда успокаивающим. Может, Лойл и Юн, по меркам Огир, но он казался непоколебимым, будто скала, совсем как Тем. И Лойл бывал во многих краях и знал о других. Ранд посмотрел на сидящего Огир, который всем своим видом воплощал терпение, на его широкое лицо. Вот он сидит тут, И даже сидя, он выше, чем большинство мужчин, вставших во весь рост. А как ты спрячешь кого-то почти 10 футов ростом? Рант вздохнул и качнул головой. Вряд ли это хорошая идея, Лойел. Даже если Морейн нас здесь отыщет, на всем пути до Тарвалона нам будет грозить опасность. Если же не отыщет? Если не отыщет, значит, она погибла, как и все остальные. О, Эгвейн! Рант мысленно встряхнулся. Эгвейн не погибла, и Морейн отыщет всех. Лойел сочувственно посмотрел на юношу и коснулся его плеча. Я уверен, Рант, ваши друзья живы и здоровы. Рант кивком поблагодарил его. Говорить он не мог, перехватило горло. «Но вы будете хотя бы иногда беседовать со мной?» — вздохнув, спросил ракочущим басом Лойел. «И, может, сыграете пару игр в камни?» «Мне целыми днями поговорить не с кем, не считая славного мастера Гилла, а он львиную часть своей жизни занят. Повариха, видимо, немилосердно им помыкает. Может, настоящая владелица гостиницы она?» «Конечно же. Я поговорю с вами». Голос Ранда был хриплым. Он прокашлялся и попытался улыбнуться. «Если мы встретимся в Тарвалоне, вы сможете показать мне тамошнюю рощу. Они все должны быть живы. Не спошли свет, чтоб они все были живы».